Ты какого хера трубку не берешь, блядь? А, старая, людей не уважаешь? Я звоню уже хер знает сколько. Знаешь, кто звонит? Как-то нет. Что, по голосу не узнала? Я не умею по голосам различать. Значит, тупая сильно, блядь, если не умеешь. Ну, кто? С 223-й сосед твой новый, блядь. Да что? Да. Предложение у меня к тебе, бабка, пока хуже не стало. Какое? Плати 6 000 и поставлю обратно дверь. Только я знаю, где она стоит. Да, плати 6 000. Ой, какой молодец. Давай, 6 000 на базу и ставлю обратно. Вот сколько за нее отдавала, еще раз отдай, и она снова на месте. А не отдашь, блядь, твою сниму. Хуй тебе, сука, в рот. Давай 6 000, блядь. Я непонятно объяснил что-то. Говорю, 6 000 занеси, и будет завтра с утра новая дверь. Вернее, не новая, а та же самая. Че? Очень богато будешь жить, если с меня деньги получать за мои же двери. Какая она нахуй твоя? Она была ваша общая с соседом. Вот я ее и снял. Железная была моя, сука! Не пизди, не бывает дверь по 6 000. Вы скинулись с соседом. Железная была моя дверь, ебаная. Я 6 000 за нее заплатила. И мой, и который твой сосед был, еще 6 000 отдал. Вы за 12 ее покупали, я все знаю. Который твой сосед был в этой квартире, 23-й жил, где я сейчас живу. Он тоже 6 отдавал. Вы с ним по 6 скинули, за 12 дверь купили. Чё ты мне мозги ебёшь? Я всё знаю. Сосед в то время в гробу лежал, дурак. Сама дура, квартира что, пустая была? Какого хера опять трубку не берёшь? Взяла, ёбаный в рот. Взяла? Давай, хорошо, баб. Хуйна. Давай сторгуемся. 5 000 и дверь на месте. Уже не 6, а 5. Ты старая, скидка. Хуй тебе,